Глава пятая. В утреннем концерте давались две очень интересные вещи. Одна была фантазия «Король лир в степи», другая был квартет, посвященный памяти Баха. Обе вещи были новые и в новом духе, и Левину хотелось составить о них свое мнение. Проводив свояченицу к ее креслу, он встал у колонны и решился как можно внимательнее и добросовестнее слушать. Он старался не развлекаться и не портить себе впечатление, глядя на махание руками белогалстучного капельмейстера, всегда так неприятно развлекающий музыкальное внимание, на дам в шляпах, старательно для концерта, завязавших себе уши лентами, и на все эти лица, или ничем не занятые, или занятые самыми разнообразными интересами, но только не музыкой. Он старался избегать встреч со знатоками музыки и говорунами, а стоял, глядя вниз перед собой, и слушал. Но чем более он слушал фантазию короля Лира, тем далее он чувствовал себя от возможности составить себе какое-нибудь определенное мнение. Беспрестанно начиналось, как будто собиралось музыкальное выражение чувства, но тотчас же оно распадалось на обрывки новых начал музыкальных выражений. А иногда просто ничем, кроме прихоти композитора, не связанные, но чрезвычайно сложные звуки. Но и самые отрывки этих музыкальных выражений, иногда хороших, были неприятны, потому что были совершенно неожиданны и ничем не приготовлены. Веселость и грусть, и отчаяние, и нежность, и торжество являлись безо всякого на то права, точно чувство сумасшедшего. И так же, как у сумасшедшего, чувства эти проходили неожиданно. Левин во все время исполнения испытывал чувство глухого, смотрящего на танцующих. Он был в совершенном недоумении, когда кончилась пьеса, и чувствовал большую усталость от напряженного и ничем не вознагражденного внимания. Со всех сторон послышались громкие рукоплескания. Все встали, заходили, заговорили. Желая разъяснить по впечатлению других свое недоумение, Левин пошел ходить, отыскивая знатоков, и был рад, увидав одного из известных знатоков в разговоре со знакомым ему Песцовым. «Удивительно», — говорил густой бас Песцова. «Здравствуйте, Константин Дмитриевич. В особенности образно и скульптурно, так сказать, и богато красками то место, где вы чувствуете приближение Корделии, где женщина, das ewig weiblich, вечная женственность, вступает в борьбу с роком, не правда ли?» «То есть почему же тут Корделия?» — робко спросил Левин, совершенно забыв, что фантазия изображала короля Лира в степи. «Является Корделия. Вот!» — сказал Песцов, ударяя пальцами по атласной афише, которую он держал в руке и передавая ее Левину. Тут только Левин вспомнил заглавие фантазии и поспешил прочесть в русском переводе стихи Шекспира, напечатанные на обороте афиши. «Без этого нельзя следить», — сказал Песцов, обращаясь к Левину, так как собеседник его ушел, и поговорить ему больше не с кем было. В антракте между Левиным и Песцовым завязался спор о достоинствах и недостатках вагнеровского направления музыки. Левин доказывал, что ошибка Вагнера и всех его последователей в том, что музыка хочет переходить в область чужого искусства, что также ошибается поэзия, когда описывает черты лиц, что должна делать живопись. И как пример такой ошибки он привел скульптора, который вздумал высекать из мрамора тени поэтических образов, восстающие вокруг фигуры поэта на пьедестале. Тени эти так мало тени у скульптора, что они даже держатся о лестницу, — сказал Левин. Фраза эта понравилась ему, но он не помнил, Не говорил ли он прежде эту же самую фразу и именно Песцову? И, сказав это, он смутился. Песцов же доказывал, что искусство одно, и что оно может достигнуть высших своих проявлений только в соединении всех родов. Второй номер концерта Левин уже не мог слушать. Песцов, остановившись подле него, почти все время говорил с ним, осуждая эту пьесу за ее излишнюю, приторную, напущенную простоту и сравнивая ее с простотой прерафаэлитов в живописи. При выходе Левин встретил еще много знакомых, с которыми он поговорил и о политике, и о музыке, и об общих знакомых. Между прочим, встретил графа Боля, про визит к которому он совсем забыл. «Ну так поезжайте сейчас», — сказал ему Львова, который он передал это. «Может быть, вас не примут, а потом заезжайте за мной в заседание. Вы застанете еще».